поцеловала в голову. Поцеловала в голову, не догадалась в губы, а все ж по старой памяти ты хороша, любовь. Немножко бы веселого вина, да скинуть шубу. О, как по старой памяти ты б зачудила кровь. Да нет, в таком году сама любовь не женщина. Сама Венера, взяв топор, громит в щепы подвал. В чумном да ледяном аду, зимою перевенчанный, Амур свои два крылышка на валенки сменял. Прелестное создание, сплети-ка мне веревочку, да сядь по старой памяти к девчонке на кровать. До дальнего свидания, да коль опять научимся получше, чем в головочку, мальчишек целовать.